как бы ни тужилась. Слишком многое видел и многое прошел, чтобы сейчас сдаваться. Черный еще громоздился над ним, колыхаясь и подрагивая, словно отражение в текучей воде. Но Сварог шагнул вперед, чертя в воздухе крест. «Сгинь, нечистая сила!» Слова приходили сами собой, и черная фигура дернулась, отступая под визг пляшущих дьяволят. «Сгинь, рассыпься!» Все закружилось вокруг в бешеной карусели. Потоки бурлящего пламени, муравьиное скопище черных, скрюченных фигурок, тучи сухого пепла. Сознание погасло прежде, чем он успел увериться, что победил. Глава вторая. Он пришел. Сварог открыл глаза. Над ним был потолок, сводчатый, светло-серый, в ромбовидных черных узорах, словно бы едва намеченных водянистой черной тушью. Стены того же цвета, в тех же незамысловатых, но приятных для глаза узорах. Постель, на которой он лежал, стояла у окна, и за распахнутым окном, на небольшом отдалении, слегка покачивались верхушки деревьев. И никаких странностей со зрением. И на сей раз он ощущал запахи. От окна тянул едва уловимым свежим ароматом загородного леса. Напрягая слух, Сварог даже различал шелест листьев, короткое звяканье, словно захлопнулась металлическая калитка, обрывки непонятного разговора. Сторожка, словно угодивший в незнакомые места зверь, оглядел комнату. Дверь напротив окна, обычная высокая дверь, полукруглая вверху, аркообразная, фигурной черной ручкой, затейливо выгнутой. Овальное зеркало в желтой металлической раме. Оно отражало часть пола и стены. А Сварога не отражало, он лежал в стороне. Пол то ли устлан серо-голубым ковром, а то ли искусно раскрашен. «Пожалуй, все-таки ковер», — решил Сварог, хорошенько присмотревшись. Он долго пытался понять, чего в комнате не хватает. Сообразил вскоре. Нигде не видно ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего светильник. Ни электрических ламп, ни канделябров со свечами. Проходила минута за минутой, и ничего не случилось. Абсолютно ничего. Никто не появлялся. Ни люди, ни чудовища. Едва слышно шелестело за окном листва. Легкое дуновение ветерка пронеслось по загадочной комнате. Сварог решился. Откинул пушистое белое одеяло, состоявшее из мириадов крохотных белых цветов, неведомым образом удерживавшихся вместе. Опустил ноги на пол. Его первые открытия сводились к следующему. Во-первых, он был гол, как Адам. Исчезли одежда, часы, обручальное кольцо. Только крестик на шее остался. Во-вторых, под ногами был действительно ковер, на редкость мягкий. И, разумеется, в-третьих, самое интересное. Оказывается, за высокой спинкой кровати стоял широкий стол на толстых точеных ножках. Там лежала аккуратно разложенная одежда. Но не она оказалась самым интересным, а предмет, как две капли воды, похожие на меч в ножнах. Голубые ножны украшены золотыми на вид накладками, листья, стилизованные цветы, звезды количеством лучей от 4 до 7. Черная рукоять, удобная для ладони, вся в ребристых выпуклостях, короткой крестовиной. На крестовине и в навершии красные ограненные камни с посолиной величиной.